Глава 27. Полгода спустя. Глеб. Я думал, что взял себя в руки. Мне казалось, так и есть. Все вернулось в привычный ритм. Работа, поездки, сделки. Дом, сын, Оксана. Да кому я лгу? Как раньше, уже никогда не будет. Где-то там есть женщина, которую я не могу забыть. Она словно стала частью меня, неизлечимой болезнью, от которой не умирают, но мучаются пожизненно. С Оксаной сложнее. Наша идеальная жизнь дала сбой. Она гостила несколько недель у родителей. Потом я отправлял ее с Димкой отдыхать в Европу. А после того, как они вернулись, Оксана стала похожа на живую куклу. Она не пытается со мной заговорить, не задает вопросов и ничего не просит. Просто живет, выполняя функции матери и примерной жены. Близости и любви не требует. В глаза смотрит редко. Больше летает где-то в своем хрустальном мире. Иногда мне хочется встряхнуть или отхлестать ее по щекам, чтобы пришла в себя и прекратила строить песочные замки. И ведь я могу остановить ее очередную затяжную депрессию. Все просто. Надо прийти домой, приласкать, налить в уши сиропа, и Оксана расцветет. Все встанет на свои места. Примерная жена будет вновь на коротком поводке. Но у меня нет желания ничего реанимировать. Пусть наши отношения остаются образцовыми только для общества и сына. Весна выдалась дождливой. Едва растаял снег, начались проливные дожди. Выхожу из здания компании, поднимаю ворот пальто, вынимаю сигареты, достаю одну зубами, прикуриваю и смотрю на дождь. Мимо меня пробегают подчиненные, торопясь домой, а я никуда не тороплюсь. На крыльцо выходит девушка лет 25. Я точно знаю, что она работает на меня, но кем – не знаю, да и неинтересно. Миленькая шатенка с косой, перекинутой на плечо. Девушка останавливается рядом со мной и хмурится, смотря на огромную лужу. «Ой, добрый вечер!» – произносит она, замечая меня, и немножко морщится от дыма. «Добрый!» – отвечаю я и выпускаю облако дыма. Осматриваю девушку. Красивая фигура, тонкая талия, подчеркнутая ремнем бежевого плаща. Отворачиваюсь, продолжая курить. Все вроде на своих местах, а удовлетворения от жизни нет. Я зонт не взяла, а до метро далеко, поэтому вызвала такси. Вдруг произносит девушка, словно оправдываясь. Что? Перевожу на нее взгляд и цепляюсь за выразительные бордовые губы. Нет, я не хочу эти губы. В памяти вспыхивают другие губы с такой же помадой. Она всегда красила губы в яркие кричащие цвета. А я, словно сумасшедший, слизывал помаду. Мне всегда было мало этой женщины. Всегда. Особенно сейчас. Сука. И так, мать ее, каждый гребаный день любая деталь напоминает о той, имя которой я хочу забыть. Иногда мне хочется убить ее, пустить пулю в лоб, чтобы этой женщины не существовало. «Говорю, зонт!» — мнется девушка. «Это я понял», — прерываю ее. «Зачем мне эта информация?» «Просто... извините», — краснеет, хлопая ресницами. «Самое интересное, что я так и не нашел себе любовницу. Наверное, потому что и не искал. Шлюхи не в счет. Это просто удовлетворение животной потребности, чтобы не взорваться. Больше для разрядки». Чисто механические движения, не несущие за собой удовлетворение. После такого секса хочется отмыться с хлоркой. Я опустошен. Меня никто не питает. Хочется определенной женщины. И в сотнях лиц я ищу Стефанию и хотя бы долю той энергии. Но все бесполезно. Она уникальна. И от этого понимания вновь начинает ломать. Когда это прекратится? Сколько, мать ее, еще нужно времени? Всегда считал, что все в наших руках, стоит лишь захотеть, и можно получить все. Но мне нужна полностью моя женщина, и душой, и телом, принимающая меня без условностей, а не та, которая залезла на другого мужика, даже не удосужившись надеть презерватив. Меня тошнит от этой информации и одновременно тянет к ней, как заколдованного. Но чужая беременная женщина мне ни к чему». Иногда я ненавижу себя за принципы. Хочется выкрасть ее, запереть где-нибудь вдали от города и принудить быть со мной. Нет, поставить перед фактом и держать как рабыню. Больные фантазии берут верх. Кажется, я схожу с ума. Сегодня особенно. Видимо, весеннее обострение. А вот и мое такси. Девушка продолжает со мной беседу. Доброй ночи. И убегает, скрываясь в желтой машине. Вряд ли моя ночь будет доброй. Сегодня нужно попытаться отключить мозг и расслабиться. Иначе и правда поедет крыша. Хотя мне все чаще кажется, что я давно помешан. Сажусь в машину и прошу водителя отвезти меня в клуб. Это не простое место, где дрыгается молодежь под действием наркотиков. Это специальное место для таких, как я. Вход только по карте гостя. Прохожу внутрь, смахивая с волос капли дождя. Меня, как всегда, встречает администратор, радушно улыбаясь. «Отдельная комната?» – спрашивает она. «Нет, пока основной зал и коньяк». «У нас сегодня новые девочки», – сообщает она, забирая пальто. «Хорошо, посмотрим», – отвечаю я, хотя мне плевать, новые там девочки или старые. Все шлюхи на одно лицо. Почти никогда не пользовался их услугами. У меня всегда были любовницы. А сейчас опустился до хоть и элитных, но шлюх, потому что не могу найти замену Стефании. Никто больше не цепляет. Юлия провожает меня в небольшой полумрачный зал с круглой сценой, на которой танцует молодая девочка в образе восточной принцессы. Сажусь за столик в удобное кожаное кресло и вновь закуриваю в ожидании спиртного. В принципе, здесь можно все за ваши деньги. Если я захочу трахнуть девку в этом кресле или на сцене на публике, никто мне не запретит. На отдаленных местах обычно сидят те, кто любит наблюдать. А на втором этаже – комнаты на любой вкус для приватов. Вот такое развратное место, красиво замаскированное под элитный клуб. Идеально для снятия стресса, напряжения и удовлетворения самых извращенных желаний. Мне приносят коньяк, сыр и оливки. Но я только пью, лениво рассматривая девушку на сцене. Трахнуть, что ли, сегодня эту восточную принцессу? А вот так, не снимая костюма, поставить на колени – и заставить сосать, лишая дыхания. Представляю себе эту картину и... не заводит. Последнее время вообще чувствую себя импотентом. Все настолько приелось. Да кого я обманываю? Дело совершенно не в этом. Выпиваю пару бокалов спиртного, рассматривая уже девочку в виде японской школьницы. Она заканчивает танец, спрыгивает со сцены и идет в зал, виляя бедрами из-под ультракороткой юбки. Девушка подходит к одному из столиков и сразу залазит на колени к клиенту, который хватается за упругую задницу. Отворачиваюсь к стене, а потом опять резко поворачиваюсь, поскольку узнаю мужика. Это Демченко. Смеюсь, запрокидывая голову на спинку кресла. Он явно здесь частый гость, и вот эта школьница – его заказ. Он в наглую снимает с девки короткий топ, оголяя грудь, тут же щипая за соски. Какие грязные открытия. Демченко у нас любитель трахаться на публике. Во мне нарастает злость и агрессия к этому человеку. Я забыла его существование только потому, что меня просила Стефания. Потому что она молила о нем, как об отце ребенка. И я наступил себе на горло, позволяя ей жить с тем, кого она любит. И вот на это она меня променяла. Смотрю, как он жадно лапает шлюшку, залезая ей в трусы. И накатывает тошнота. А потом эти грязные руки трогают Стефанию. А самое смешное, что я уже понимаю, что сегодня урою этого мужика, и уже никто меня не остановит. Да, я тоже не идеален, но меня просто выворачивает от понимания, что где-то там Демченко ждет беременная женщина, а он грязно лапает шлюху, а потом ляжет к ней в кровать. И ведь я тоже так делал, и в период беременности Оксаны, и после. И становится тошно уже от себя. Матерюсь сквозь зубы, допиваю порцию коньяка и жду, когда эта мразь удовлетворит свои потребности. Откидываюсь на кресло, закрываю глаза, слыша, как девка начинает громко стонать, перекрикивая музыку. «Давай, мразь, трахнись напоследок, и я оторву тебе яйца». А пока это происходит, и во мне все больше и больше закипает адская ярость, я прихожу к выводу, что мне нужно отпустить Оксану. Хочет она этого или нет, чтобы дать шанс исполнить свою мечту о любви. Все, игра закончена. Я сдаюсь и признаю, что моя модель жизни дала трещину. Наконец Демченко удовлетворяет свои потребности, и девка уходит. Еще через 15 минут он поднимается с места, поправляет одежду и выходит из зала. А я докуриваю сигарету и звоню охране, которая теперь меня всегда сопровождает, и прошу задержать мудака. Встаю с места, кидаю на стол деньги за спиртное, чаевые и медленно направляюсь на выход. По крови разливается предвкушение того, что я сейчас накажу мразь, которая лишила меня моей женщины. Возможно, я ничем не лучше, чем он, но мне плевать, я хочу наказать мудака. Прости, Стефания, он сам попался мне на глаза. Я держался как мог, обещаю не убивать твою любовь, хотя очень хочется.